Глава 14. В полдень следующего дня они были уже в Риме. Оружие пришлось привычно оставить в ячейке камеры хранения и прилететь налегке, чтобы попытаться попасть на прием к руководителю Национального банка Италии Орацио Локателли. Оба понимали, если в Германии у них был шанс прорваться к президенту Национального банка, учитывая дисциплинированность и пунктуальность немцев, то шансов оказаться в кабинете Локателли у них нет никаких. Каждый сотрудник итальянского банка, от привратника на улице до первого вице-президента, будет считать, что именно он сможет решить все их проблемы и ни при каких обстоятельствах не пропустит их к вышестоящему начальству. Именно поэтому Дронго пришлось вчера позвонить Лоусону. «Я прилетел в Лондон», — коротко сообщил он, — «и нам нужно срочно увидеться». «Опять проблемы?» — удивился Лоусон. «Хотя хорошо, что ты вернулся. Нас всех проверили на этом детекторе. И, конечно, выяснилось, что никто из нас никогда не был предателем, что и требовалось доказать. Ты меня понимаешь?» «Когда мы сможем увидеться?» «Сегодня вечером», — предложил Лоусон. «Давай в каком-нибудь кафе или ресторане». «Я знаю неплохой французский ресторан», — вспомнил Дронго. «Полагаю, будет правильно, если мы встретимся там». И назвал адрес полуподвального помещения, в котором действительно был хороший ресторан французской кухни. Вечером они там встретились, и после крепкого рукопожатия Дронго пригласил профессора за столик обсудить их проблемы. Заказав себе еду и выбрав вино, начали беседу. «Почему ты вернулся?» — сразу спросил Лоусон. «Только не говори, что ты приехал туристом. Кто тебя вызвал?» «Член совета вашего клуба», — честно ответил Дронго. «Кто именно? Джордж?» «Нет, другой политик. Он прилетел из Америки. Бывший государственный секретарь». «Прилетел и вызвал», — вздохнул Лоусон. «Возможно, он не совсем доверяет Джорджу. Все-таки до сих пор неизвестно, кто сдает информацию. О чем он тебя попросил?» «Продолжить расследование и найти возможного предателя». «Тогда предатель кто-то из членов Совета», — мрачно произнес Лоусон. «А тебя они подпустят к ним даже на пушечный выстрел. Два легендарных американских политика, престарелых настолько, что напоминают живых Мафусаилов. Ее королевское величество и его высокопревосходительство, бывший премьер-министр европейской страны. Тебе не разрешат даже разговаривать в их присутствии, а тем более обвинить кого-то из них». «Еще Джордж, который непосредственно руководил нашим расследованием», — напомнил Дронго. «Этот пытается сохранить влияние клуба изо всех сил. Можно скорее подозревать кого-то из нас, чем его», — заметил Лоусон. «Для него членство в совете клуба — самая большая награда в жизни и самые большие возможности. Вспомни, как они потушили скандал в Мексиканском заливе, когда там вылилась нефть. Даже президент Обама выступил на стороне этой британской компании против собственного народа. Иногда бывают и такие удивительные метаморфозы. Если бы Джордж не был главой этой компании и одновременно одним из руководителей Билдербергского клуба, их компании пришлось бы платить многомиллиардные штрафы, и, возможно, она бы просто разорилась». «Ты делаешь мою задачу просто невыполнимой», — улыбнулся Дронго. «Но мне все равно необходимо найти этого человека». «А семерка, которую ты проверял?» «Они все так или иначе связаны с масонскими ложами», — пояснил Дронго. «Поэтому и убрали двух банкиров, которых я предложил проверить. Кто-то посчитал, что это самое слабое звено среди остальных. В общем, посчитал правильно, как я и предполагал». «Значит, тебе нарочно дали этот список?» «Они знали заранее, что все указанные там лица не только сотрудничают с Билдербергским клубом, но и являются членами масонской ложи. Рано или поздно эти две тайные организации должны были вступить в схватку за свое истинное влияние. В клубе оказалось слишком много стариков, и тогда ложа решила нанести удар, начав собственную финансовую игру. Все началось еще 2 года назад, когда руководитель МВФ и сын известного масона из ложи «Великий Восток Франции» Доминик Строс-Кан выступил со своей концептуальной речью о вреде всеобщей глобализации и решении проблем Вашингтонским пулом. Он потребовал большей независимости для европейских стран. Свою речь он произнес в апреле 2011 года, а в мае его арестовали и обвинили в изнасиловании горничной. Не отпускали под залог, пока он не подал в отставку, и только затем вынесли решение о его возможном выходе на свободу под крупный денежный залог. Это была показательная порка, которую устроил Билдербергский клуб строптивому финансисту, навсегда похоронив его политическое будущее. Из президентской гонки во Франции выбыл самый реальный кандидат на этот пост в Елисейском дворце. Разумеется, в ложе не понравилась такая демонстрация силы. На последнем заседании клуба в отеле «Гроув» присутствовало сразу 7 людей, так или иначе связанных с масонами. Когда мне поручили их проверку, стало понятно, что в клубе знают об этих людях. А после того, как я попросил более тщательно проверить 2 новичков из этого списка, их показательно и жестоко убили. Это был такой адекватный ответ на снятие Стросс-Кана с президентской гонки. Ведь формально оба банкира были не только членами масонской ложи, но и входили в число приглашенных гостей Бильдербергского клуба. Так что их почти ритуальные убийства стали очередным взрывом. В ложе не понравилась и моя кандидатура, поэтому был нанят Нельсон со своей бандой профессиональных убийц, которые начали искать меня по всему миру. Вчера я был во Франкфурте, встречался с главой немецкого банка Гером Штальмахером. Мне удалось его разговорить. Я узнал, что магистром ложи является Локотелли. Понятно, что он не великий магистр и не может отдавать приказы, но он занимает определенное место в этой иерархии должностей, и поэтому мне нужно срочно с ним встретиться. У меня к тебе просьба. Надо передать Локотелли, что я собираюсь завтра днем побывать у него на приеме. «Передам», — кивнул Лоусон, — «но не могу гарантировать, что он тебя обязательно примет». «Если будет сообщение из вашего клуба, то обязательно примет», — убедительно произнес Дронго. «Моя беседа с ним уже не терпит отлагательств. Я могу сказать тебе даже больше». Он посмотрел по сторонам и наклонился к Лоусону. «В ближайшие несколько дней произойдут очень важные события. Убийство 2 банкиров ваш клуб не оставит без должного наказания. Это будет 2 показательная порка». «Подожди», — прервал его Лоусон. «Но если оба банкира были членами масонской ложи, то почему их убрали?» «Там, видимо, была общая договоренность о совместных действиях», — пояснил Дронго. «А эти 2 были новичками. Мартинес и Гальярдо не присутствовали на предпоследнем заседании клуба. Один был в больнице после аварии, другой не был приглашен. А уже в этом году оба участвовали в заседании клуба. И, очевидно, решили несколько проигнорировать указания своей ложи. Я специально несколько дней подряд просматривал финансовые отчеты этих банков. Они явно манкировали распоряжением своей ложи, решив не осложнять отношения ни с клубом, ни с ложей. И поплатились за эту двойную игру. Теперь понимаешь, как все сложно запуталось?» «Кто будет следующий?» «Этого я не знаю. Но теперь ответный ход за Бильдербергским клубом. И нам остается только сидеть у телевизора и ждать новостей. Полагаю, что в этот раз сексуального скандала не будет. Дважды повторять один и тот же трюк в течение 1 спектакля даже среди иллюзионистов считается неприличным. Значит, на этот раз придумают что-нибудь другое». «Я постараюсь выйти на Локотелли», — произнес Лоусон. «Но не могу тебе ничего обещать заранее. Он достаточно капризный и самоуверенный человек. С ним будет сложно договориться». «Мне нужно с ним увидеться и как можно быстрее. Я могу вылететь чуть позже, 11:00, чтобы прибыть туда примерно в 11:30, за счет разницы во времени. А ты успеешь найти в 1:30 дня Локотелли и обо всем договориться». «Подумаю», — вздохнул Лоусон. «У тебя есть оружие?» «Не беспокойся, меня охраняют». «Нужно было вызвать сюда твоего друга Эдгара Вейдеманиса. Это сейчас единственный человек, которому ты можешь доверять. Я слышал, что много лет назад ты спас ему жизнь». «Мы с ним друзья», — просто ответил Дронго. «Именно поэтому тебе нужно было привести его», — негромко проговорил Лоусон. «Тогда я был бы гораздо спокойнее». «Он сидит у тебя за спиной», — улыбнулся Дронго. «Только сразу не поворачивайся». Лоусон кивнул, взял бокал вина, отпил, поставил бокал на столик и, повернувшись, увидел Вейдеманиса, действительно сидящего у него за спиной. «Это правильно», — одобрил он. «Я прямо с утра начну звонить в Рим и попрошу подключить наших сотрудников клуба. Думаю, Локотелли захочет с тобой переговорить». «Только одна большая просьба. Об этом не должен знать Джордж», — предупредил Дронго. «И вообще никто из членов совета клуба. У меня конфиденциальное поручение от политика, которого ты знаешь. Иначе я просто не смогу проверить, кто именно примкнул к этой семерке и начал работать на масонскую ложу. Мне нужна именно твоя помощь». «Я это понял», — вздохнул Лоусон. «У тебя опять почти невыполнимая задача. Постараюсь позвонить ему сам». «Тогда договорились. За тебя», — поднял бокал Дронго. «За твою долгую жизнь», — грустно пожелал Лоусон, словно сомневаясь в этих словах. На следующий день самолет приземлился в римском аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи, и оба напарника отправились в центр города на встречу с главой Национального банка Италии Орацио Локотелли. Национальный банк занимал вытянутый 3-этажный дворец, именуемый Палаццо Кох. Они появились в банке в 3:00, и им сообщили, что нужно приехать к 4 часам после сиесты. Им пришлось выбрать небольшой ресторан рядом с банком, где они расположились за столиком. Вейдеманис попросил принести ему холодного пива. Дронго предпочел бокал холодного белого вина. Он набрал номер Лоусона. «Я уже передал твою просьбу его старшему помощнику», — сообщил Лоусон. «Сказал, что это исключительно важно. Он обещал помочь. Не знаю, сумеет или нет, но пообещал. Надеюсь, что он не станет перезванивать нам и узнавать, кто и почему просил об этой встрече». «Спасибо. Как зовут этого помощника?» «Никола Кармесси. Я дал ему твое имя и фамилию. Сказал, что тебя обычно называют Дронго. Он удивился, но записал. Очень пунктуальный и исполнительный итальянец, что совсем не похоже на итальянцев». «Не нужно наговаривать на этот прекрасный солнечный народ», — недовольно проворчал Дронго. «Извини, я забыл, что у тебя супруга итальянка». «Ха», — рассмеялся Лоусон. Дронго нахмурился. Он не разговаривал с Джилл уже несколько дней. Попросив телефон у Эдгара, набрал ее номер. «Добрый день». «Надеюсь, что добрый», — произнесла она. «Ты не звонил мне целых 2 дня? Тебе не кажется, что так нельзя? Можно было хотя бы раз в день отзваниваться». Он подумал, что не стоит ей рассказывать о том, что произошло за эти 2 дня. Его пытались убить несколько раз, и он тоже стрелял и даже убил человека. Хотя Уиллера нельзя называть человеком в полном смысле этого слова. Он был жестоким и мстительным убийцей. Но все равно неприятно. Интересно, что бы она сказала, узнай, что он стрелял в живого человека, пусть даже защищая свою жизнь, пусть даже в такого законченного подлеца. «У меня были очень важные дела», — признался Дронго. «Но все равно я виноват. Ты абсолютно права, я настоящая свинья». «Не нужно так буквально», — рассмеялась Джилл. «Как у тебя дела? Все в порядке. Где ты сейчас находишься? В какой точке земного шара?» «В Риме», — неожиданно даже для самого себя ответил эксперт. «И ты не хочешь нас увидеть?» — спросила она дрогнувшим голосом. Она с детьми жила на вилле своего отца недалеко от Рима. Это был самый большой секрет эксперта Дронго, о котором он никогда и никому не рассказывал. «Хочу», — ответил он. «Если все будет нормально, сегодня приеду к вам». «Мы будем тебя ждать». «Спасибо», — пробормотал Дронго. «Что случилось?» — спросила Джилл. «Ты никогда раньше не говорил, что летаешь иногда в Рим. А если прилетал по своим делам, то не считал нужным посвящать меня в эти тайны. С тобой что-то случилось?» «Да», — ответил Дронго, подумав, что есть пределы и его человеческим возможностям. «Я убил человека, застрелил его». Джилл молчала несколько секунд, потом спросила. «Почему? Почему ты его убил?» «Он пытался убить меня, но я выстрелил первым». В этот день ему не хотелось лгать. «И поэтому ты переживаешь?» — заговорила она уже другим тоном. Женщины всегда более эмоциональны, но и более прагматичны. После обычной истерики они быстро успокаиваются, поэтому им так сложно быть романтиками или искателями приключений. Это удел мужчин, способных сохранять в себе любознательность на протяжении долгого времени. Узнав, что он убил нападавшего, Джилл сразу успокоилась. В конце концов, не произошло ничего страшного. Он поступил как нормальный мужчина, защищающий свою жизнь. «Кто был этот человек? Преступник, насильник или маньяк?» Она не сомневалась, что он не мог застрелить случайного человека, и тем более не виноватого в ужасных грехах. «Профессиональный убийца». «Значит, ты сделал правильно, избавив мир от такой гадины», — рассудительно произнесла Джилл. «И не стоит из-за этого переживать. Ты меня слышишь? Приезжай к нам, мы будем тебя ждать. Только пообещай, что обязательно приедешь». «Приеду», — сказал он. На часах было уже 4. Они с Эдгаром снова прошли в банк, попросив о встрече со старшим помощником руководителя Национального банка сеньором Никола Кармесси. Дронго свободно говорил по-итальянски. Его часто даже принимали за местного жителя. Через несколько минут они сидели в большом кабинете сеньора Кармесси. Он был раз в 5 больше кабинета помощника руководителя Национального банка Германии. У каждой страны свои традиции и свои приоритеты. Кармесси оказался мужчиной лет 40 с почти седой головой, благообразной улыбкой, демонстрирующей все его отбеленные зубы. Он был одет в серый костюм в крупную полоску. Розовый галстук и нагрудный платок такого же цвета, торчавший из кармана, дополняли этот портрет. «Мне звонил профессор Лоусон», — любезно сообщил Кармесси, — «и просил вас принять. Кажется, вас называют сеньором Дронго. Очень интересная кличка. Я специально смотрел в энциклопедии. Но это не так важно. Дело в том, что у сеньора Локотелли есть определенные проблемы семейного плана, которые он сейчас решает, и поэтому сегодня он никак не сможет вас принять». «Какие проблемы?» — поинтересовался Дронго. «Это не имеет отношения к нашему банку», — доверительно произнес Кармесси. «Две его дочери учатся в Швейцарии и иногда требуют к себе несколько большего внимания своего отца. У них возраст такой. Одной 14, другой 12 лет. И, конечно, любящий отец не может не заниматься их проблемами». «Когда он будет на месте?» «Завтра», — пообещал Кармесси. «Завтра он обязательно вас примет». «Я не могу ждать», — возразил Дронго. «У меня дело, не терпящее отлагательств. Передайте ему, что я приехал по поручению Бильдербергского клуба». «Это нам хорошо известно», — улыбнулся Кармесси. «И мы очень уважаем ваш клуб и его членов. Но сегодня сеньор Локотелли занят и никак не сможет». Он не договорил. В коридоре раздался какой-то крик, потом еще один. «Извините», — поднялся Кармесси и выбежал из кабинета. Оба напарника тоже вышли. В просторной приемной плакали две женщины. Постепенно в коридоре стали появляться другие сотрудники банка. Дронго растолкал людей и, пройдя через приемную, вошел в роскошно обставленный кабинет руководителя Национального банка. Это был скорее небольшой зал, чем кабинет. Тяжелая мебель из красного дерева, натуральная кожа на диване, креслах и стульях, золоченые фолианты в шкафах, подлинники итальянских мастеров на стенах. И среди этого великолепия на крюке от старой картины висел сам Орацио Локотелли. Перед тем, как повеситься, он снял картину, бережно поставив ее в угол. Очевидно, он повесился несколько минут назад, когда секретарь, вошедшая в его кабинет, увидела это страшное зрелище.